Глава 21. Азазель. К такому я уж точно готов не был. В ответ на мою манипуляцию, которой не мог противиться ни один человек, да и не каждый сит выдерживал, девушка лишь самодовольно хмыкнула, практически выставляя меня за дверь. Я пребывал в недоумении, гадая, что пошло не так. Левелин Руше вызывала все больше вопросов. Она была какой-то другой, словно не от мира сего. Не гналась за богатством и титулом, жила в скромном, что уж тут говорить, даже бедном, домишке травницы, не лезла из кожи вон, как все благородные дамы ее возраста, лишь для того, чтобы возвысить себя перед другими. Казалось, что этой девчонке вообще плевать на мнение окружающих. Она просто делала, что хотела. Сказать откровенно это завораживало, вызывало желание узнать ее лучше. И все же некогда мне было восхищаться особенностями характера упрямой человечки. Моя судьба и жизнь матушки висели на волоске, а единственной, кто мог помочь, была несговорчивая девица, которая, судя по всему, меня на дух не переносила. Хоть из лавки и вышел, демонстрируя полную уверенность в своих силах, сердце сжималось от беспокойства. Если не уговорю ее или не найду другого человека, приближенного к королю, буду обречен провести жизнь с прилипалой в кружевах, — рассуждал мысленно, направляясь к коню. Понимал, что сильно рискую вызвать недовольство лорда Лансера и его дочурки, ища встречи с Левелин. Но сидеть сложа руки я тоже не мог. Уже почти дошел до хлипкого, видавшего лучшие времена плетеного забора, когда заметил мельтешение за кустами барбариса. Сначала не придал этому значения, но интуиция взбунтовалась, требуя проверить. Обычно она меня не подводила, да и военный опыт накладывал отпечаток. Стараясь не смотреть на заросли, служащие кому-то укрытием, запрыгнул в седло и направился прочь от лавки. Мне потребовалось несколько минут, чтобы оставить коня за домами. Пробравшись по огородам, прокрался, не издавая лишних звуков, которые могли бы меня выдать. Я притаился за хозяйственной постройкой, наблюдая двух здоровяков, не сводящих глаз с дома травницы. «А ведь вы не меня опасете», — подметил мысленно, немного расслабляясь, но быстро понимая всю степень проблемы. «Если люди Говарда наблюдают за этой девчонкой, я быстро привлеку к себе внимание. Проклятие!» «Как считаешь, нужно будет доложить, что сын наместника захаживал к этой благородной?» — шепнул один страж другому. «Уверен, леди Арета заинтересуется, где гуляет ее жених», — хохотнул второй, скалясь, «если только он не за чаем от похмелья явился». «Поделиться?» — выйдя из своего укрытия, хмыкнул я, растягивая губы в обманчиво дружелюбной улыбке. «Слышал, местная травница даже кретинизм вылечить может. В следующий раз прикуплю что-нибудь для вас». «Лорд Бастиан?» Бледнее лицами тут же повернулись псы Говарда, склоняя головы. «Просим, просим прощения», — заблеял один из них. «Вы неправильно поняли», — поддержал второй. «В самом деле?» «Очень интересно. Что вынюхиваете здесь?» Теряя всякое добродушие, угрожающе рыкнул я, освобождая магию, которая мгновенно устремилась к двум идиотам, пробираясь сквозь тонкие барьеры. Эта парочка совершенно не умела защищаться от подобных мне. «Я хочу знать правду», — надавил ментально, не сводя сурового взгляда со стражников. Я действовал аккуратно. Понимал, что стоит переусердствовать, и могу сломать их, превращая в пускающих слюни овощей. А это мне было не нужно. Ни к чему лишние подозрения. И пусть о природе магии за пределы семей не распространялись, держа такие знания в секрете, отдавал себе отчет, что, если до отца дойдет информация о резко потерявших остроту ума стражах, он поймет, кто в этом замешан. «Лорд Лансер приказал следить за чужачкой и все докладывать», — отчеканил один из них. «Вот оно как. Ладно. Тогда с этого момента вы будете приносить ему лишь ту информацию, которую я разрешу», — рыкнул я. «Вы никогда не видели и не увидите меня, рядом с Левелин Руше. Забудете все мои визиты. Девушка живет спокойной жизнью, помогает бабушке и не представляет никакую угрозу. Это единственное, что вы будете знать о ней. Чуть сильнее надавил я, ощущая, как сознание стражей проминаются подобно тесту, подчиняясь моей воле. «Итак, не поделитесь со мной, чем сегодня занималась Левелин?» Сложил я руки на груди, с ухмылкой наблюдая за хлопающей глазами парочкой. Помогала в лавке, поливала огород. «А ее кто-нибудь навещал?» Как бы невзначай спросил я. «С самого утра никого еще не видели. Лишь парень, подмастерье кузнеца, приносил воду». «Отлично!» Довольный собой хмыкнул я. «Тогда скажите вот что». Словно попугая, эта парочка повторяла все, что я им внушил. И лишь когда меня устроил результат, я оставил их в покое, направляясь на поиски друзей. Сегодняшний день стал полным разочарованием. Я рассчитывал насладиться праздником, возможно, вновь поиграть на нервах упрямой аристократки, а вместо этого вылавливал псов Говарда, чтобы вложить в их головы нужные мысли. Находясь поблизости, наблюдал за Левелин. Видел, как девушка робко мнется в стороне, не решаясь присоединиться к веселью. «Знаешь, а мне она уже нравится», — хохотнул Амдир, толкая меня локтем в бок. «Эта человечка первая так грубо отбрила тебя. Я хотел бы посмотреть, как она выставила сына наместника за дверь. Кстати, тебе уже не первый раз от нее прилетает». «Харе зубы сушить, остряк», — буркнул я. «Ничего больше не расскажу вам, гиенам. Только и можете что ржать». «А стал обидчивым, как барышня», — поддержал друга Тессон. «Это на тебя так отказ влияет?» «Это не отказ, а лишь незначительная заминка». «Хотите топтаться на месте, пожалуйста, а я пойду взгляну на нее поближе», — довольно усмехнулся Амдир, пропадая в толпе танцующих. Первым порывом было одернуть его, остановить. Мне не хотелось, чтобы он приближался к человеческой девчонке. Но я вовремя взял себя в руки. Какое мне дело до того, с кем она танцует? К тому же, может, этому прохвосту удастся подобраться к ней поближе. А ведь у него действительно получилось. И спустя несколько минут Левелин с широкой улыбкой на губах кружилась в его руках, подхваченная волшебством музыки сидов. Весь день наблюдал за ней, продолжая расчищать ряды псов Говарда, и лишь вечером, когда костры вспыхнули алым пламенем, позволил себе приблизиться, срывая с рыжей головы венок. Откровенно говоря, раздражать Левелин было приятно. Она так забавно злилась, ворча и багровея. А у меня создавалось ощущение, что ее немного непривычная человеческая красота становится все ярче, вместе с недовольством, плещущимся в зеленых глазах. «Или ты своему кузнецу подарить венок хотела?» Продолжала я дразнить девушку. «В любом случае не отдам. Все твое внимание будет приковано ко мне, пока не поможешь добраться до короля. Уж это я обещаю. А что до венка? Кто знает. Вдруг к концу зимнего сезона жениться на тебе захочу». «Что? Замуж за тебя?» пренебрежительно фыркнула Левелин. «Остроухий, уж слишком ты высокого мнения о себе. Я лучше жабу поцелую, чем соглашусь провести рядом с тобой хотя бы день». «Серьезно? Все настолько плохо?» — не сдержал я смешок. «Ой, а это было обидно. Бесчувственное. Ранило меня в самое сердце. Может, я влюблен без памяти, вот и следую за тобой. Мне невыносима мысль, что твой венок достанется другому». Театрально вздохнул я, продолжая улыбаться. «Вешай свою лапшу на уши кому-нибудь другому. Я таких, как ты, насквозь вижу. Лицемер!» Раздраженно фыркнула Левелин. «С мордашкой повезло, так теперь думаешь, что все перед тобой штабелями должны падать?» «Ты считаешь меня красивым?» По какой-то причине эта мысль действительно подняла настроение. Хотя, по сути, на мнение человеческой девицы мне было плевать. Я лишь нуждался в ее помощи. Стремительно сократив между нами расстояние, обнял ее, порывисто притягивая к себе. «Руки! Куда мне их деть? В танце партнер всегда обнимает свою даму. Или, склонившись к уху аристократки, ощутил исходящий от нее приятный аромат персика и розы. «Только скажи, как мне к тебе прикоснуться, и я исполню твое желание».